Он пристально, почти не мигая, смотрел за корму. По воде расплывалась маслянистая пленка. По груди Броди стекала струйка пота. Он передернулся от неприятного ощущения. Затем повернул голову, сморщившись от острой боли в шее, и посмотрел на пленку. Солнечный свет, отражаясь от маслянистой глади, резал глаза, и Броди отвернулся. «Вам солнце не бьет в глаза, Куинт?» — спросил он. «Неужели вы никогда не носите темные очки?» Куинт взглянул на него. «Никогда», — отрезал хозяин катера. Его голос звучал безразлично, ни дружески, ни враждебно, и не располагал к беседе. Но Броди было скучно и хотелось поболтать. «А почему?» «Они мне не нужны. Я вижу мир таким, какой он есть». Броди посмотрел на часы. Было начало третьего. Через 3-4 часа они на все махнут рукой и отправятся обратно. «У вас часто выпадают пустые дни?» Утреннее возбуждение прошло, ждать было нечего, и Броди считал, что сегодня они уже не увидят акулы. «Как пустые?» «Такие, как этот. Сидишь целый день, и ничего не происходит. Случаются. И вам платят, даже если день пройдет даром?» «Конечно. Даже если ни разу не клюнет?» Куинт кивнул. «Это бывает не слишком часто. Обычно какая-нибудь рыба доклюнет. Или подцепишь чего. Подцепишь? Ну да. Железкой». Куинт указал на гарпун, лежащий на носу катера. «И кого же вы цепляете, Куинт?» — спросил Хупер. «Всех рыб, что проплывают мимо». «Вот как я не... у кого-то клюет», — оборвал его Куинт. Броди посмотрел из-под руки за борт, но пленка везде оставалась неподвижной. Ни волны, ни даже мелкой ряби. «Где?» — спросил Броди. «Подождите секунду», — сказал Куинт. «Сейчас увидите». С легким металлическим шелестом проволочная леса на правом спиннинге поползла вниз, врезаясь в воду прямой серебристой линией. «Берите спиннинг», — сказал Куинт полицейскому. «Когда я дам знать, ставьте катушку на стопор и подсекайте». «Это акула?» — спросил Броди. От мысли, что наконец-то он встретится лицом к лицу с этой рыбиной, с этим чудовищем, ночным кошмаром, у Броди забилось сердце, во рту пересохло. Он вытер руки о брюки, вынул спиннинг из кронштейна и зажал его между ног, продолжая сидеть на стуле. «Белая!» — рассмеялся Куинт лающим смехом. «Нет, какая-то мелочь. Малость потренируйтесь, пока ваша рыбина не найдет катер». Куинт понаблюдал за лесой еще несколько секунд, затем приказал: «Подтекайте». Броди нажал на стопор, наклонился и резко отпрянул назад. Конец спиннинга изогнулся дугой. Правой рукой Броди попробовал вращать ручку катушки, чтобы подтянуть рыбу, но ничего не получалось. Леса продолжала быстро уходить в воду. «Не тратьте зря силы», — посоветовал Куинт. Хупер, сидевший на трансе, поднялся. «Давайте я подберу лесу», — предложил он. «Не надо», — бросил Куинт. «Оставьте спиннинг в покое». Хупер с недоумением и слегка обиженно посмотрел на владельца катера. «Да что ты понимаешь в этом деле?» — подумал Броди, заметив недовольство на лице Хупера. «Если держать лесу натянутой слишком долго, то можно лишиться крючка», — спустя минуту продолжал Куинт. «Вот как?» — удивился Хупер. «А мне говорили, что вы знаете толк в рыбной ловле». Хупер промолчал. Он повернулся спиной к Куинту, потом сел на транец. Броди держал спиннинг обеими руками. Рыба погрузилась на глубину и спокойно ходила из стороны в сторону. Броди принялся наматывать лесу на катушку. Он то нагибался, быстро вращая ручку, чтобы взять провисшую нить, то подтягивал добычу, напрягая мускулы плеч и спины. Левое запястье болело, а пальцы правой руки свело от напряжения.